18 глава. К Белой башне. Эгвейн ловко удерживала равновесие на кренящейся палубе, а речная королева ходко шла вниз по широкой Эринин под темно-облачными небесами и под всеми парусами, и на грот мачте яростно билось белое пламя. Ветер поднялся сразу после того, как в Медо последний пассажир взошел на борт, и не ослабевал и не стихал с тех пор ни на мгновение, ни днем, ни ночью. Река стремительно катила свои воды, будто в весеннее половодье, волнами шлепая корабли по бортам и неся их все дальше. Ни один из кораблей не сбавлял хода, они держались тесной группкой, а ветер и вода все подгоняли их. Впереди шла речная королева, и по праву, ведь это судно почтила своим присутствием Престол Амерлин. Кормчий крепко держал румпель, уверенно упираясь в палубу широко расставленными ногами, а матросы деловито сновали по судну, шлепая босыми ступнями, и тщательно выполняли свою работу. Взглянув на небо или реку, они с тихим бормотанием отводили глаза. Позади, за излучиной, исчезала из виду деревня. Вдоль берега бежал мальчишка. Недолго он продержался наравне с кораблями, но теперь они далеко обогнали его. Когда мальчишку не стало видно, Эгвейн отправилась вниз. В маленькой каюте, отведенной для двуреченок, с узкой койки на девушку сверкнула глазами Найнев. «Они говорят, мол, сегодня будем в Тарвалане. Да поможет мне свет, но я рада буду ступить на твердую землю, пускай даже в Тарвалане». Корабль накренился под ветром и течением, и Найнев судорожно сглотнула. «Ноги моей больше на лодке не будет», — едва дыша промолвила она. Эгвейн стряхнула с плаща речные брызги и повесила его на деревянный крючок у двери. Каюта не была большой, на корабле, по-видимому, вообще не было больших кают. Даже капитанская, которую предоставили для Амерлин, оказалась лишь чуть попросторней прочих. Здесь же привинченные к переборкам койки, полки над ними и рундуки под койками — все находилось под рукой. Не считая того, что Эгвейн приходилось удерживать равновесие, качка не настолько беспокоила ее, как Найнев. Поесть девушка ей больше не предлагала, после того, как та в третий раз швырнула в нее миской. «Я волнуюсь за Ранда», — сказала Эгвейн. «Я волнуюсь за нас всех», — вяло отозвалась Найнев. Потом спросила, — «Еще один сон прошлой ночью? Судя по тому, какой у тебя невидящий взгляд, с тех пор, как ты встала...» Эгвейн кивнула. Ей никогда не удавалось сохранить что-либо в тайне от Найнев, и она не пыталась утаить от нее сны. Поначалу Найнев попробовала лечить девушку, пока не услышала, как проявила интерес одна из Айс Седой. Тогда она начала верить. Он был похож на другие. Иной, но все то же. Ранд в какой-то опасности, я знаю об этом. И положение все хуже. Он сделал что-то или вот-вот сделает что-то такое, и это ввергнет его... Она почти упала на койку и наклонилась к мудрой. Как бы мне хотелось понять смысл этого сна. Он направлял? Тихо произнесла Найнев. Невольно Эгвейн огляделась. Нет ли кого рядом, кто может услышать? Они с мудрой были одни, дверь закрыта, но, тем не менее, девушка отвечала так же тихо. Не знаю. Может быть. Незачем говорить о том, что могут делать Айс Седой. Эгвейн повидала уже достаточно, чтобы поверить во все истории об их способностях, и она не хотела рисковать, чтобы их подслушали. «Я не хочу рисковать Рандом. Правильно ли я сделала, сказав им? Но Морейн знает, и она ничего не сказала. И это ведь Ранд. Нет, я не могу... Не знаю, что и делать. Она сказала что-нибудь еще про эти сны? По-видимому, Найнев задалась правилом никогда не добавлять «почтительное седай», тем более, когда они с Эгвейн оставались наедине. Большинство «асседай» как будто нисколько это не задевало, но подобная привычка привлекла к Найнев несколько странных взглядов, и притом суровых. Как такое понять? Она же вроде собирается обучаться в Белой башне. «Колесо плетет как угодно колесу», — повторила Эгвейн слова Анаи. «Мальчик далеко, дитя, и пока не узнаем большего, тут сделать мы ничего не можем. Как только мы достигнем Тарвалана, я лично прослежу, чтобы тебя проверили». «Ах, она знает, в этих снах что-то есть. Убеждена, знает. Мне нравится эта женщина, Найнев. Да, нравится. Но она-то не расскажет мне то, что я хочу знать. И я не могу рассказать ей всего. Может, если б я могла...» «Опять мужчина в маске?» Эгвейн кивнула. Почему-то она была уверена, что о нем она и лучше даже не заикаться. Откуда взялось это убеждение, она не знала, только вот уверена, и все. Трижды мужчина с глазами, как огонь, появлялся в ее снах, и каждый раз ей снился сон, который убеждал ее, что Ранд в беде. Все время на лице у того мужчины была маска, иногда ей удавалось разглядеть его глаза, а порой она видела вместо них пламя. Он смеялся надо мной с таким презрением, будто я какой-то щенок, которого он собирается ногой отпихнуть со своей дороги. Это меня пугает. Он меня пугает. Ты уверена, что это как-то связано с другими снами, с теми, где Ранд? Иногда сон, просто сон. Эгвейн воздела руки. О, Найнев, иногда ты говоришь совсем как Аная Седай. Она специально подчеркнула последнее слово и внутренне обрадовалась, увидев гримасу Найнев. Вот встану я с этой кровати, Эгвейн. Стук в дверь не дал Найнев договорить. Не успела Эгвейн что-нибудь сказать или двинуться, как на пороге возникла Амерлин собственной персоной. Она вошла в каюту и закрыла за собой дверь. Как ни странно, Амерлин была одна. Она редко покидала свою каюту, и всегда в этих случаях рядом с ней оказывалась Лиане и иногда другая Айседой. Эгвейн вскочила на ноги. В помещении, где теперь их было трое, стало немного тесно. — Вы обе здоровы? — приветливо спросила Амерлин. Она склонила голову на бок и взглянула на Найнев. — Надеюсь, и аппетит хороший? Настроение бодрое? Найнев с трудом села, привалившись спиной к переборке. — Настроение у меня просто прекрасное. Благодарю. — Вы оказали нам честь, мать. Начала Эгвейн, но Амерлин взмахом руки попросила ее замолчать. «Хорошо вновь оказаться на воде, но скоро надоедает ничего не делать и становится скучно, как у пруда возле мельницы». Корабль качнула, и она переступила поустойчивее, даже не заметив этого. «Сегодня вести урок буду я». Амерлин ловко села на краешек койки Эгвейн, подобрав под себя ноги. «Садись, дитя». Эгвейн села, но Найнев, оттолкнувшись от койки, попыталась встать на ноги. — По-моему, мне лучше выйти наверх. — Я сказала, садись. Голос Амерлин щелкнул, как хлыст, но Найнев продолжала вставать, хоть и покачиваясь. Руки ее еще были на кровати, но она уже почти выпрямилась. Эгвейн была готова подхватить ее, если у нее вдруг ноги подкосятся. Смежив веки, Найнев медленно опустилась обратно на постель. — Наверное, я останусь. Наверху наверняка дует. Амерлин коротко рассмеялась. — Мне говорили, что характер у тебя будто пекан с застрявшей в горле костью. Кое-кто, дитя, утверждает, что ты ведешь себя порой как послушница, невзирая на то, сколько тебе лет. Я же говорю, если у тебя такие способности, как я слышала, то ты заслуживаешь быть одной из принятых. Она опять рассмеялась. «Не перестаю верить. Людям надо давать то, что они заслуживают. Да, полагаю, ты много чему научишься, когда попадешь в Белую башню. Лучше бы какой-нибудь страж обучил меня, как обращаться с мечом», — буркнула Найнев. Она судорожно сглотнула и открыла глаза. «Есть кто-то, на ком я бы его охотно опробовала?» Эгвейн остро взглянула на мудрую. «Кого Найнев имеет в виду? Амерлин? Это глупо, не говоря уж о том, что вдобавок и опасно. Или же Лана?» Найнев накидывалась на Эгвейн всякий раз, когда девушка упоминала Лана. «Мечом», — промолвила Амерлин. «Никогда не думала, что у мечей широкая область для применения. Даже если у тебя есть умение, дитя, всегда найдется мужчина, умеющий столько же и обладающий к тому же куда большей силой. Но раз тебе нужен меч...» Она подняла руку. Эгвейн раскрыла в изумлении рот. Даже Найнев вытаращила глаза. В руке был меч. С клинком и рукоятью необычного голубовато-белого цвета меч казался каким-то холодным. Он из воздуха, дитя мое, создан при помощи воздуха. Ничем не хуже стальных клинков, даже лучше, но, тем не менее, не намного полезней. Меч превратился в кривой нож-резак. Он не уменьшался, не сжимался, просто сначала была одна вещь, потом сразу другая. Вот теперь это получше. Нож обратился в туман, а туман медленно истаял. Амерлин опустила ладонь на колено. Но и то, и другое требуют больше усилий, чем они того стоят. Лучше, легче, проще носить с собой добрый нож. Тебе нужно будет обучиться тому, когда использовать свой дар так же, как и тому, как его использовать, и тому, когда лучше что-то делать так, как это делает любая женщина. Пусть кузнец делает ножи для потрошения рыбы. Используй единую силу слишком часто и чересчур вольно, и, глядишь, тебе она слишком полюбится. И этот путь ведет к опасности. Тебе захочется ее все больше, рано или поздно. Ты рискнешь зачерпнуть больше того, с чем научилась справляться. И ты сгоришь из-за этого, как оплывшая свечка. Или, если я должна учиться всему этому, — холодно перебила Найнев, — то с тем же успехом я обучилась бы и чему-нибудь полезному. Все это, вот это... Найнев, застав воздух пошевелиться, — «Найнев, зажги свечу! Теперь погаси ее! Зажги ее снова! Фу!» Эгвейн на мгновение прикрыла глаза. «Ну, пожалуйста, Найнев, пожалуйста, не давай воли своему характеру!» Девушка прикусила губу, чтобы не сказать этого вслух. Амерлин помолчала с полминуты. «Полезному!» — произнесла она, наконец, — чему-нибудь полезному. Тебе нужен меч. Предположим, на меня бросился мужчина с мечом. Что мне делать? Что-то полезное, можешь быть уверена. Вот это, например. На миг Эгвейн привиделось свечение вокруг женщины, сидящей на другом конце ее койки, потом воздух будто уплотнился. Ничего видимого не произошло, ничто не изменилось, но она точно чувствовала это. Девушка попыталась поднять руку, та не сдвинулась ни на дюйм. Эгвейн будто по самую шею погрузили в густое желе. Она ничем не могла пошевелить, лишь головой. «Освободите меня!» — прохрипела Найнев. Глаза ее яростно сверкали, голова дергалась из стороны в сторону, но сидела она неподвижно, как каменная статуя. Эгвейн сообразила, что ни одну ее схватила неведомая сила. — Пустите меня! — Полезная, так ты говоришь? — А ведь это просто воздух. Аннерлин говорила оживленно, будто вела обычную беседу за чашкой чая. Большой мужчина со всеми своими мускулами и мечом, и от меча ему столько же проку, сколько от волос на груди. «Пустите меня, говорю!» «А если мне не нравится, где он находится?» «Ну что ж, я могу его переставить». Найниф яростно заклекотала, когда ее, по-прежнему сидящую, медленно приподняла от кровати, пока она головой почти не коснулась потолка. Аммерлин улыбнулась. «Как часто мне хотелось использовать это, чтобы летать!» Архивы утверждают, что Аседой могли летать в эпоху легенд, но как именно они того добивались, записи не уточняют. Наверное, не таким способом. Так не получается. Можно протянуть руки и поднять сундук, равный по весу твоему собственному. Ты сможешь, выглядишь ты сильный, но как себя не хватай, от земли ни за что не оторвешь. Голова Найниф бешено дергалась, но больше не дрогнул ни единый мускул. «Испепели вас свет, пустите меня!» Эгвейн тяжело сглотнула и лишь надеялась, что ее не станут поднимать в воздух. «Итак», — продолжила Аммерлин, — «большой волосатый мужчина и так далее. Ничего ему мне не сделать, а я с ним могу сделать что угодно. Допустим, если мне придет в голову...» Она наклонилась вперед, глаза не отрывались от Найниф, и вдруг ее улыбка показалась не слишком-то дружелюбной. «Я могу перевернуть его вверх тормашками и отшлепать по заднице. Вот так!» И вдруг Аммерлин отлетела назад, голова с силой стукнулась о переборку, и так она и осталась сидеть, будто что-то не пускало ее. Эгвейн смотрела во все глаза, губы у нее пересохли. «Этого нет, нет! Мне все мерещится!» «Они были правы», — заметила Аммерлин. Голос был приглушенным, будто дышать ей приходилось через силу. «Они сказали, что учишься ты быстро. И они сказали, чтобы пробиться до сердцевины того, на что ты способна, нужно подпалить тебе пятки, тогда характер и прорежется». Она с усилием вздохнула. «Дитя, отпустим друг друга вместе?» Найниф, плавая в воздухе, с горящими глазами, сказала: «Вы отпустите меня немедленно, а не то я...» Внезапно на лице у нее промелькнуло изумление, потом растерянность, губы беззвучно двигались, Аммерлин села прямо, поводя плечами. «Всего ты пока не знаешь, да, дитя? Даже сотой части всего. Ты и не предполагала, что я способна отсечь тебя от истинного источника. Ты по-прежнему чувствуешь его, но достать его можешь, как рыба луну. Когда ты научишься достаточно, чтобы подняться до полноправной сестры, ни одна женщина не сумеет сделать такого с тобой. Чем сильнее ты становишься, тем больше потребуется Аседой, чтобы закрыть тебя против твоей воли. Ну, как теперь? Хочешь обучаться?» Найниф сжала губы в тонкую ниточку и в упор мрачно смотрела на Аммерлин, та вздохнула. «Имей ты, дитя, на волосок меньше потенциальных способностей, я бы отослала тебя к наставнице-послушниц и велела бы ей продержать у себя всю твою жизнь. Но ты получишь, чего заслуживаешь». Глаза Найниф расширились, и у нее осталось еще секунда, чтобы вскрикнуть, а потом она упала с громким стуком, глухо ударившись о кровать. Эгвейн поморщилась, матрасы были тонкими, а дерево под ними жестким. Лицо Найниф оставалось застывшим, когда она чуть-чуть, совсем чуть-чуть, переменила позу, в которой сидела. «А теперь...» — твердо сказала Аммерлин. — «Если тебе не требуется дальнейшей демонстрации, мы приступим к вашему уроку. Можем сказать, продолжим ваш урок». «Матушка!» — пискнула Эгвейн. Она по-прежнему не могла пошевелиться ниже подбородка. Амерлин вопросительно на нее взглянула, потом улыбнулась. «О, прости, дитя! Из-за твоей подруги я о тебе совсем забыла». Неожиданно Эгвейн вновь обрела способность двигаться. Она подняла руки просто для того, чтобы убедиться, что они действуют. «Ну как? Обе готовы к занятию?» «Да, матушка», — быстро сказала Эгвейн. Амерлин, глядя на Найнев, приподняла брови. Через секунду Найнев сказала напряженным голосом: «Да, мать». У Эгвейн вырвался вздох облегчения. «Хорошо, тогда приступим. Освободите мысли от всего, кроме бутона цветка». Когда Амерлин ушла, Эгвейн вся взмокла. Раньше у нее закрадывались мысли, что некоторые из Айс Седой были суровыми и крайне требовательными учителями, но эта улыбчивая женщина с некрасивым лицом терпеливо добивалась нужного ей результата, выжимала из учениц последние капли усилий, потом вытягивала еще, а когда ничего не оставалось уже, то будто своей рукой доставала из них еще. Ну, правда, и результат был великолепен. Едва за Амерлин закрылась дверь, как Эгвейн подняла руку, вспыхнул крохотный огонек, колеблясь в волоске от кончика указательного пальца, затем он затанцевал с пальца на палец, без присмотра со стороны наставницы, на худой конец, без одной из принятых. Делать этого не полагалось, но девушка была слишком взволнована своими достижениями и больше ни о чем и не думала. Найнев вскочила с кровати и швырнула подушку в закрывшуюся дверь. «Это подлая, презренная, несчастная ведьма! Испепелю ее свет! О, с каким удовольствием я бы скормила рыбам ее! Я бы ее пичкала тем, отчего она на всю жизнь позеленела бы! Плевать, что по летам она мне в матери годится, но попадись она мне в Эммондовом лугу, она бы сидеть как следует не смогла!»